Глава 13. Когда Аня приехала домой, то обнаружила пустую квартиру. Здесь все оставалось так, как при их с Костиком отъезде, когда они отправились к его бабушке. Родителей по-прежнему не было, и ничто не говорило об их возвращении. «Странно», — подумала девочка, — «зачем было меня обманывать?» Аня решила позвонить Галине Георгиевне. Возможно, она что-то не так поняла. Но в трубке послышались длинные гудки. Пенсионерка не спешила отвечать на Анин звонок. Тут девочка вдруг сообразила, что Галина Георгиевна просто решила избавиться от нее, обидевшись из-за Костика. Ведь дети взяли кольцо без спроса. А может, она отправилась за ним? Возникла новая догадка. Но Аня тут же засомневалась. Как же она могла отправиться без кольца? Не найдя ответа на свой вопрос, девочка бесцельно побродила по квартире и, чтобы немного развеяться, решила съездить в больницу, проведать Германа. На следующий день утром, лишь открыв глаза, первое, что увидела Аня, — мамино лицо, склонившееся над ней. Она тут же зажмурилась, думая, что это сон, но услышала знакомый голос. «Аня, вставай! Каникулы закончились. Я знаю, что ты уже проснулась». Девочка распахнула глаза и схватила мать за руку. «Мама, ты уже вернулась!» — воскликнула она. «Откуда я должна была вернуться?» Аня прикусила губу. «Конечно, ведь она ничего не помнит», — подумала девочка, но осторожно спросила. «А папа дома?» «Папа уже ушел на работу», — ответила мать. «Вставай», — и вышла из комнаты. В школе все было по-прежнему. Никто не обращал на Аню внимания, никто ее не разглядывал и не расспрашивал, как это было после ее первого исчезновения. Германа в классе не оказалось, он еще не выздоровел, и Аня чувствовала себя одиноко в его отсутствии. Но начинались уроки, и она на время забыла обо всем. Нужно было сосредоточиться и хорошо закончить учебный год. Но однажды вечером, когда отец вернулся с работы, она все же решила с ним поговорить. Выслушав Анин рассказ о странных мышах и о том, что родители жили среди них, он только улыбнулся и ответил: «Рыжик, ты большая фантазерка, я это всегда знал, но в этой истории ты превзошла даже себя. Может, тебе писать маленькие рассказики? Думаю, у тебя получится». «Папа, я же серьезно!» — обиженно воскликнула дочь. «Ну ладно, мне действительно приснился мышиный город. Но разве ты не помнишь, как вы с мамой и Галиной Георгиевной переместились в другой мир, чтобы спасти меня?» «Какой Галиной Георгиевной?» «Ну как же, вас еще Молох превратил в котов!» «Рыжик, мне не хочется тебя разочаровывать!» Он не договорил, потому что Аня закончила фразу за него. «Но ничего такого не было, и никакой Галины Георгиевны ты не знаешь. Молоха тоже не помнишь!» Отец молча улыбнулся и пожал плечами, как бы извиняясь. «Ой, подожди!» — воскликнула Аня и схватила свой мобильный телефон. Она стала искать номер Галины Георгиевны, но не обнаружила его в списке. Костика тоже не оказалось в ее телефоне. Отец, увидев разочарование дочери, погладил ее по голове и нежно произнес: «Пиши рассказы, но только после того, как сделаешь уроки, а потом дашь почитать, ладно?» — добавил он игриво. День проходил за днем. Герман выздоровел и пришел в школу. Аня так обрадовалась, что, не дождавшись окончания уроков, потащила его на переменки в рекреацию, где было меньше учеников. Но, поговорив с ним, поняла, он тоже ничего не помнил, только смотрел на свою подругу каким-то странным взглядом, а вскоре и вовсе удалился. После его ухода она почувствовала себя непонятой и совершенно одинокой. Даже ее лучший друг не верил ей. Но все же Аня решила не сдаваться. Так как в ее телефоне больше не было номера Галины Георгиевны, она сама решила съездить к своей знакомой. И вот одним воскресным днем, сказав родителям, что идет на день рождения к однокласснице, Аня отправилась в дорогу. Приехав в поселок, где жила пенсионерка, девочка пошла по знакомой улице и без труда отыскала нужный дом. Здесь ничего не изменилось с момента ее последнего визита. Возле калитки лавка, за забором раскидистое дерево, молодые листья которого шуршали от прикосновения легкого ветерка. Войдя во двор, она увидела большого гнома, улыбающегося каждому входящему, вырезанного из дерева отцом Костика и ярко раскрашенного. Она пошла по знакомой дорожке, выложенной большими плитами, и, поднявшись по скрипучим деревянным ступенькам, оказалась возле двери. Сердце девочки учащенно забилось. Она представила, как на ее стук дверь откроется, и на пороге появится Галина Георгиевна. Улыбаясь, она потянет Аню в дом, усадит за стол и начнет угощать своими пирогами и чаем. Девочка расскажет ей о последних событиях, а на вопрос, почему Галина Георгиевна не отвечала на звонки, женщина скажет, что потеряла телефон, и сын купил ей новый, а Аниного номера она не знает наизусть, но теперь они встретились, и все выяснилось. Костик уже дома, ему удалось вернуть Аниных родителей, и девочка это подтвердит. «Да, все будет именно так», — думала Аня. Но почему же она так волнуется и не решается постучать в дверь? Она в нерешительности продолжала топтаться на крылечке, как дверь распахнулась, и девочка увидела молодую женщину в домашнем халате и собранными в пучок волосами. «Тебе чего?» — настороженно спросила та, продолжая держаться за дверную ручку, готовая захлопнуть дверь в любую минуту. Аня на мгновение растерялась, не ожидая увидеть кого-то другого, кроме пенсионерки, но тут же, собравшись с мыслями, неуверенно произнесла: «Галину Георгиевну». «Здесь такой нет», — коротко ответила женщина и хотела закрыть дверь, но Аня ее опередила. «Как нет? А куда же она подевалась? Галина Георгиевна всегда здесь жила». Теперешняя хозяйка дома не успела ответить, как возле ее ног показалась перепачканная кашей смешная мордашка трехлетнего малыша с рыжими вихрастыми волосами. Ребенок уставился на Аню, держась за мамин халат, и так был похож на Аниного брата, когда она жила в семье Файков, что девочка невольно воскликнула: «Си-си!» А женщина, рассердившись, подхватила малыша на руки и захлопнула дверь прямо перед носом у Ани. Девочка постояла минуту-другую, глядя на закрытую дверь, и побрела к калитке, не зная, что и думать. Присев на скамейку за забором, она начала размышлять и строить разные предположения, ругая себя за то, что не расспросила женщину подробнее. Она и не заметила, как возле дома остановился старенький УАЗик, и из машины вышел молодой парнишка в милицейской форме. Он подошел к девочке и коротко спросил, напустив на себя строгость: «Фамилия?» Аня подскочила на ноги и также коротко ответила: «Петрова». «Имя?» — снова спросил милиционер. «Аня». «Где проживаешь?» «В городе». «Что ты тут делаешь, Аня Петрова?» — продолжил расспрашивать девочку страж порядка. Она только промямлила что-то невразумительное и развела руками, не зная, как объяснить цель своего приезда в поселок. А он, выждав минуту и не получив внятного ответа, скомандовал: «Пошли». «Куда?» — насторожилась она. «В отделение, будем разбираться». «Не надо в отделение», — испугалась Аня, представив, как ее сажают в тюрьму. «Поступил вызов от гражданки Сыкуриной», — строго ответил милиционер. «Крутишься возле дома, заглядываешь в окна». «Я не заглядывала», — тут же возмущенно выпалила задержанная. «Пытаешься проникнуть в дом», — не обратив внимания на слова девочки, продолжил перечислять правонарушения милиционер. «Я не пыталась», — снова возразила Аня. «Понимаете, здесь раньше жила Галина Георгиевна, и я просто хотела узнать, куда она подевалась». «Поехали», — немного смягчился он. «В отделении разберемся. Вызовем твоих родителей». «Ой, не надо родителей!» — взмолилась Аня. «Они не знают, что я здесь». «Тем более!» — пристально посмотрел на девочку страж порядка. Вечером приехали Анины родители и забрали дочь. Всю обратную дорогу они молчали, и это было самым большим наказанием для Ани. Она попыталась им объяснить, но мать оборвала ее на полуслове, не желая ничего слушать. Аня глянула на отца, ища поддержки, но он отвернулся. Когда дочь отправилась спать, ее родители все еще сидели на кухне, несмотря на позднее время, и обсуждали случившееся. «Я тебе говорил, это плохая затея с продажей дома», — сказал Максим и глянул на жену. «Только зря заставили бедную пенсионерку покинуть насиженное место». «Тебе что, жалко эту сумасшедшую старуху?» — огрызнулась Ольга. «Лучше бы о дочери подумал». «Я о ней и думаю», — повысил голос супруг. «Надо было с ней по-человечески поговорить, а не действовать запретами. Может, она действительно наделена какими-то особыми способностями». «Ага, и как ведьма летает в другие миры», — отозвалась мать девочки, вложив в слова весь сарказм, на который была способна. «Не ерничай, пожалуйста. Не забывай, разговор идет о нашей дочери, между прочим». «Вот я как раз и не забываю», — тут же парировала Ольга. «Нужно, чтоб она выбросила из головы всю эту чушь». «А если не выбросит?» — спросил Максим. «И что, если это не чушь, и она снова куда-то исчезнет?» «Не исчезнет», — уверенно ответила женщина. «Я ни на минуту не выпущу ее из поля зрения». И действительно, правила для Ани были максимально ужесточены. Теперь для нее существовала только одна дорога – от дома до школы и обратно. Даже ходить в дом школьников, где Аня занималась танцами, было запрещено. Девочка сделала попытку возразить, и даже отец считал, что это перебор, но Ольга была непреклонна. Так и тянулись унылые дни, проведенные дома после возвращения из школы, когда вся детвора гуляла на улице, наконец-то поснимав шапки и теплые куртки. В конце четверти, когда оставалось отучиться несколько дней, Елизавета Владимировна вдруг объявила, что сегодня после уроков они идут на экскурсию в парк. «Что там делать?» – уныло промямлил Слепаков. «Это сюрприз», – тут же ответила учительница и посмотрела на Аню. «Особенно для некоторых. Когда они пришли в хорошо знакомое для Ани место, то увидели новенькую беседку. Она была похожа на маленький теремок, выкрашенный в яркие цвета. «Ну вот», — показала рукой Елизавета Владимировна, «теперь мы можем здесь иногда собираться», и кинула взгляд в сторону Германа и Ани. «Я знаю, это любимое место некоторых детей из нашего класса, но если они не возражают...» Герман немного смутился, а его подруга воскликнула: «Откуда она здесь взялась?» Елизавета Владимировна улыбнулась, ища глазами старосту класса. «Это была инициатива Златы, ну а мы, взрослые, помогли ее воплотить». Аня удивленно посмотрела на Воронкову, но та, встретившись с ней взглядом, тут же отвернулась. «А давайте сделаем селфи!» – предложила староста, и дети побежали к беседке, рассаживаясь внутри. «Елизавета Владимировна!» – позвала Воронкова. «Идите к нам!» «А вы знаете, — сказала учительница, когда оказалась среди своих учеников, — в следующем году я буду вашим классным руководителем. Надеюсь, вы не возражаете?» Все закричали «Ура!» и, вскочив со своих мест, начали радостно прыгать, а некоторые, выскочив из беседки, стали бегать вокруг. «Мы будем ходить с вами на экскурсии, обязательно в театр!» пыталась перекричать детей учительница. «А еще сделаем кружок для тех, кто хочет писать». «Что писать?» — не понял Хабенко. «Письма!» — тут же ответил Слепаков, и все засмеялись, а вместе с ними молодая учительница. «Нет, Дима», — отсмеявшись, сказала Елизавета Владимировна, «у нас есть ребята, которые хорошо пишут сочинения». И она посмотрела на Аню. «Может быть, они захотят научиться писать рассказы?» «Или стихи!» — добавила Воронкова. «Или стихи», — подтвердила Елизавета Владимировна. «И вообще, я хочу, чтобы мы стали дружным классом и не создавали друг другу проблем». Тут она бросила взгляд в сторону Германа. «А я обещаю вам, что буду всегда справедливая». «И не будете писать замечаний в дневник?» — спросила Мудрачкова. «Обещаю», — согласилась учительница, «если вы обещаете вести себя хорошо». Дети снова загалдели, каждый что-то говорил, не слушая другого. Но это был веселый гул. Все вдруг почувствовали себя счастливыми, Аня тоже ощутила единство со своим классом. И все, что происходило с ней раньше, все ее перемещения сейчас казались какой-то нереальностью, далеким сном. «Может быть, и правда все это мне приснилось», — подумала девочка. «Но в любом случае все закончилось». «А это вы написали рассказ?» — спросила Аня учительницу. «Я в интернете читала, только забыла, как называется, про мальчика, который смотрел на дорогу». «Да», — улыбнулась Елизавета Владимировна, — «у меня скоро выходит книга с рассказами». «Да!» — восхищенно воскликнула Воронкова. «Дадите почитать?» — спросила Мудрачкова. «Конечно!» — кивнула головой Елизавета Владимировна. «Ну что, ребята, пойдемте?» — предложила она, и все дружно направились к выходу из парка. Аня немного замешкалась, завязывая шнурок на кроссовке, и вдруг увидела какой-то маленький предмет, который поблескивал под лавкой. Она подняла его и ахнула. Это был тот самый браслет, который ей когда-то принес ворон. Она зажала его в руке, улыбнулась и подумала: «Нет, ничего не закончилось, все только начинается».